От долгого сиденья у него затекли ноги и заболела спина. Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх руками и выгнул грудь, и все его большое мускулистое тело захрустело в суставах от этого мощного движения. В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был поставлен графинчик с водкой. Собрав свое милое лицо в брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она и часто спрашивала: «Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись». Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства поперхнулся водкой и закашлялся. «Как вам несовестно?» — наставительно заметила хозяйка. «Еще и пить не умеете, а тоже. Я понимаю, вашему возлюбленному Назанскому простительно. Он отпетый человек. Но вам-то зачем? Молодой, такой славный, способный мальчик, а без водки не сядете за стол. Ну зачем? Это все Назанский вас портит». Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул: «Ах, кстати, Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам». «Тю-тю, это значит, запил. Вы, Юрий Алексеевич, наверное, его видели? Что он, закурил?» Ромашов смущенно заморгал веками. «Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет». «Ваш Назанский противный», — с озлоблением, сдержанным низким голосом сказала Шурочка. «Если бы от меня зависело, я бы этаких людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка. Мерзость!» Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и, наконец, откровенно заметил: «Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? Соснуть, как говорилось в старых добрых романах». «Это совершенно справедливо, Владимир Ефимович», — подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось, торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вставая из-за стола, он подумал уныло: «Да, со мной здесь не церемонится. И только зачем я лезу?» У него было такое впечатление, как будто Николаев с удовольствием выгоняет его из дому. Но тем не менее, прощаясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с наслаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и ласкающее пожатие милой женской руки. Он об этом думал каждый раз, уходя. И когда этот момент наступил, то он до такой степени весь ушел душой в это очаровательное пожатие, что не слышал, как Шурочка сказала ему: «Вы смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните, мы с вами не церемонимся». Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, только выйдя на улицу. «Да, со мной не церемонятся», — прошептал он с той горькой обидчивостью, которой так болезненно склонны молодые и самолюбивые люди его возраста.